Глава 14. Путешествие. Продолжение. Ты предо мною, Франция, страна, любимая искусством и природой. Твоим сынам легко работать. Почва старицей возмещает их труды, и очи смуглых дочерей твоих полны веселья. Но поведать много рассказов грустных, и теперь, как встарь, ты, Франция, могла бы. Неизвестный автор. Избегая всяких разговоров, так ему было приказано, Квентин Дорвард поспешил облачиться в простые, но хорошие латы с набедренниками и налокотниками и надел на голову крепкий стальной шлем без забрала. Поверх лат он натянул красивый камзол из верблюжьей кожи, изящно расшитый по швам, вроде тех, какие носили в то время доверенные слуги знатных семейств. Все это принес ему в комнату Оливье и сообщил со своей обычной вкрадчивой улыбкой, что дядя его нарочно назначен в караул во избежание излишних расспросов с его стороны. «Мы уж постараемся извиниться за вас перед вашим родственником», — сказал Оливье, снова улыбаясь. «А когда вы благополучно вернетесь, любезный мой сын, исполнив возложенное на вас почетное поручение, то, я уверен, вы получите повышение, которое не только избавит вас от необходимости давать кому-либо отчет в ваших действиях, но позволит вам самому отдавать приказания и требовать отчета от других». Так говорил Оливье Дьявол, в то же время рассчитывая, что юношу, чью руку он при этом дружески пожимал, ждет или смерть, или, по меньшей мере, неволя. Окончив свою любезную речь, он вручил Дорварду от имени короля небольшой кошелек с золотом на необходимые дорожные расходы. За несколько минут до полуночи Квентин, следуя данной ему инструкции, направился во второй двор и остановился у Дофиновой башни, которая, как известно читателю, служила временным местопребыванием графинь де Круа. Здесь он уже нашел верховых, назначенных для охраны, двух навьюченных мулов, трех смирных лошадок для обеих графинь и их верной служанки и статного боевого коня для себя под окованным сталью седлом, сверкавшим при бледном свете месяца. Дорвард ни с кем не обменялся ни словом. Все приготовления к отъезду делались молча. Также молча и неподвижно сидели верховые со своими длинными копьями, и при свете того же бледного месяца Дорвард с радостью увидел, что все они были вооружены. Их было только трое, но один из них нагнулся и с сильным гасконским акцентом шепнул Дорварду, что проводник нагонит их возле тура. Между тем, мелькавший в окнах башни свет доказывал, что путешественницы торопятся с последними сборами. Вскоре маленькая наружная дверь башни отворилась, и в ней показались три женщины в сопровождении какой-то фигуры, закутанной в плащ. Они молча сели на приготовленных для них лошадей, а человек в плаще пошел вперед, отдавая пароли и другие условные знаки бдительной стражи, мимо которой им пришлось проезжать. Наконец, миновав последние наружные ворота, человек в плаще остановился и заговорил вполголоса с дамами. «Да благословит вас Бог, государь!» — произнес голос, заставивший Квентина вздрогнуть. «И да простит он вам, если ваши чувства не так искренни, как хотят выразить ваши слова. Теперь единственное мое желание — как можно скорее приехать к доброму епископу Льежскому и отдаться под его покровительство». Тот, к кому были обращены эти слова, пробормотал что-то невнятное и повернул обратно к замку. Квентину показалось, что он узнал в нем короля. Должно быть, беспокойство о скорейшем отъезде гостей заставило его почтить их своим присутствием и проводить самому во избежание какого-нибудь промедления или задержки со стороны дворцовой стражи. Пока путники не выехали из окрестностей замка, им приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы избежать ям, капканов и всевозможных ловушек, придуманных Людовиком для обуздания любопытства посторонних лиц. Впрочем, гасконец, по-видимому, вполне владел нитью этого лабиринта, и через четверть часа они очутились за пределами королевского парка, неподалеку от города Тура. Месяц, светивший до тех пор очень слабо, теперь вынырнул из-за туч и залил ярким сиянием расстилавшийся перед путниками прекрасный ландшафт. Величественная красавица Луара катила свои воды по плодороднейшей равнине Франции, между красивыми берегами с возвышавшимися на них замками, башнями и террасами среди оливковых рощ и виноградников. Вдали виднелись стены города Тура, древней столицы Турени, с белевшими при луне башнями и зубцами укреплений. За ними возвышалось огромное готическое здание, воздвигнутое еще в V столетии благочестивым епископом Перпетусом, укрепленное и расширенное впоследствии Карлом Великим и его преемниками и сделавшееся таким образом самым великолепным из французских храмов. Рядом виднелись колокольни церкви святого Грациана, а темная громада замка, служившего, как говорили в древние времена, резиденцией римского императора Валентиана. Несмотря на то, что новое положение, в каком оказался Квентин, занимало все его мысли, молодой шотландец, привыкший к диким пустынным, хотя и величественным горам своей родины, и к суровости даже красивейших из ее видов, не мог не восхищаться расстилавшейся перед ним чудной картиной, создавая которую искусство и природа, казалось, соперничали между собою, но вскоре его вывел из этого восторженного состояния голос старшей дамы, ставшей, по крайней мере, на октаву выше того нежного тона, каким она прощалась с королем. Графиня требовала к себе начальника отряда. Квентин пришпорил коня, подъехал и почтительно представился дамам, после чего графиня Амелина приступила к следующему допросу. «Ваше имя и звание?» Квентин сказал. «Хорошо ли вы знаете дорогу?» «Он не может утверждать, что хорошо знает ее», — был ответ, «но он имеет подробные инструкции, а на первом привале их должен нагнать проводник, на которого можно вполне положиться во время пути. До первой же остановки их проводит только что присоединившийся к ним всадник, четвертый по счету в их маленьком отряде». «А почему именно на вас, молодой человек, возложили такую важную обязанность?» — продолжала графиня. «Я слышала, что вы тот самый юноша, который стоял вчера на часах в галерее во время нашего свидания с принцессой. Вы слишком молоды и неопытные, да еще, судя по выговору, кажется, иностранец». «Моя обязанность — исполнять приказания короля, графиня, а не рассуждать», — ответил юный воин. «Вы дворянин?» — был новый вопрос. «С уверенностью могу ответить утвердительно, сударыня», — проговорил Квентин. «Не вас ли, — робко спросила молодая графиня, — не вас ли я видела в гостинице, когда король посылал за мной?» Понизив голос, вероятно, из-за того же овладевшего им чувства робости, Квентин ответил утвердительно. «В таком случае, милая тетушка, — сказала графиня Изабелла, — нам нечего бояться под охраной этого молодого дворянина. Он не похож на человека, которому можно было бы доверить исполнение коварного и жестокого замысла против двух беззащитных женщин». «Клянусь честью, графиня, — ответил Дорвард, — честью моего дома и прахом предков я никогда, даже за Францию и Шотландию вместе, не согласился бы изменить вам или быть с вами жестоким». «Хорошо сказано, молодой человек», — заметила графиня Амелина, — «но мы с племянницей уже привыкли к прекрасным речам Людовика и его приближенных. Эти-то речи и заставили нас искать убежище у французского короля, тогда как мы могли бы с гораздо меньшим риском, чем теперь, найти его у епископа Льежского или Венцеслава Германского, или, наконец, у Эдуарда Английского». Венцель. 1361-1419, немецкий император под именем Венцеслава IV, правивший также и Богемией. Венцель неудачно пытался ограничить власть своих вассалов, крупных феодалов Германии и Чехии, опираясь на поддержку городов. «И к чему же, в конце концов, привели все эти прекрасные обещания? Нас постыдно скрывали под какими-то плебейскими именами в дрянном трактире, точно запрещенный товар. И нам, как ты знаешь, — добавила она, обращаясь к своей служанке, — нам, привыкшим делать свой туалет не иначе, как под балдахином на возвышении в три ступени, пришлось одеваться, стоя на голом полу, как каким-нибудь молочницам? Марта подтвердила, что слова ее госпожи были грустной истиной. «Хорошо бы, если бы этим ограничились все наши несчастья, милая тетушка», — заметила графиня Изабелла. «Я бы охотно обошлась без блеска и роскоши». «Но не без общества, дорогая моя», — сказала тетушка. «Это уж невозможно». «И даже без общества, милая тетушка», — ответила Изабелла голосом, проникшим в самое сердце ее молодого телохранителя. «Я бы от всего отказалась, лишь бы найти верный и достойный приют. Я не хочу, и, видит Бог, никогда не хотела быть причиной войны между Францией и Бургундией, моей родиной. Я не хотела, чтобы из-за меня умер хоть бы один человек. Я только просила, чтобы мне разрешили удалиться в монастырь Мармутье или в какую-нибудь другую святую обитель». — Ты говоришь, как глупое дитя, а не как достойная дочь моего благородного брата, — возразила графиня. — Хорошо еще, что есть кому поддержать честь и достоинство нашего славного рода. Как же отличили бы женщину знатного происхождения от какой-нибудь загорелой молочницы, если бы за одну не ломали копий, а за другую — простых палок? «Знаешь ли ты, милочка, что в моей ранней молодости, когда я была немногим старше тебя, в мою честь был дан знаменитый гафлингемский турнир. Вызывающих было четверо, а на вызов ответили 12 человек. Турнир длился 3 дня и стоил жизни 2 храбрым рыцарям. Кроме того, были перебиты 1 хребет, 1 ключица и сломано 3 ноги и 2 руки, не считая легких ран и контузий, о которых герольды даже не упоминали. Вот в каком почете были дамы нашей семьи. Нет, милочка, будь в тебе хоть половина гордости твоих предков, ты бы нашла средство устроить при каком-нибудь дворе, где еще ценят любовь дам и славу оружия, турнир, призом которого была бы твоя рука, как это было с твоей покойной прабабушкой, в чью честь был дан известный турнир в Страсбурге. Таким образом, ты бы могла заручиться помощью храбрейшего в Европе рыцаря, который защищал бы права дома де Круа против притеснений герцога Бургундского и интриг французского короля. «Однако, милая тетушка», — заметила молодая графиня, — «моя старая кормилица говорила мне, что хотя Рейнграф...» Рейнграф — титул немецких феодальных государей, владевших землями по Рейну, победивший на этом турнире и получил руку моей покойной прабабушки, брак их не был счастливым. Она говорила, будто покойный прадедушка часто бранил, а иногда даже бил прабабушку. — Ну так что же? — воскликнула графиня Амелина в припадке романтического увлечения рыцарством. — Почему могучая рука, привыкшая наносить удары на поле брани, должна всегда быть сдержанной у себя дома? Я бы в 1000 раз охотнее согласилась, чтобы меня хоть по 2 раза в день бил доблестный супруг, который был бы для всех такой же грозой, как и для меня, чем быть женой труса, не смеющего поднять руку ни на жену, ни на врага. — А я бы пожелала вам счастья с таким буйным мужем, милая тетушка, — сказала Изабелла, — но уж, конечно, не позавидовала бы вам. Если драка еще уместна на турнирах, то она совершенно неприлична в дамской гостиной. «Ну да, не все же рыцари дручуны, и побои вовсе не неизбежное последствие брака с доблестным рыцарем», — сказала графиня Амелина, хотя наш славный предок, рейнграф Готфрид, был, говорят, действительно очень вспыльчив и питал пристрастие к рейнскому вину. «Истинный же рыцарь — это ягненок в обществе дам и лев во время боя. Взять хотя бы Тибо де Монтиньи, мир праху его. Что это была за кроткая душа? Никогда он не решился бы поднять руку на женщину, и говорили даже, будто дома этот непобедимый воин позволял себя бить прекрасному врагу, своей жене. Ну что ж, сам виноват. Он был тоже одним из участников гафлингемского турнира и бился так храбро, что если бы не воля неба, да еще твоего дядюшки, у него была бы жена более подходящая к его кроткому нраву. графиня Изабелла, у которой были свои причины опасаться гафлингемского турнира, служившего неистощимым источником красноречия ее тетушки, промолчала, и разговор прервался. Квентин, как человек благовоспитанный, не желая быть помехой в беседе дам, пришпорил коня и нагнал проводника под предлогом, что ему нужно расспросить его о дороге. Между тем дамы продолжали путь молча, лишь изредка перекидываясь незначительными фразами. Наконец начало светать, путешественники были в дороге уже несколько часов, и Квентин, боясь, что дамы слишком утомятся, начал приходить в нетерпение и спросил проводника, далеко ли еще до места первой остановки. «Через полчаса я покажу вам его», — ответил проводник. «И передадите нас другому проводнику». «Именно, господин Стрелок», — ответил тот. «Я никогда далеко не отлучаюсь, и поездки мои так же коротки, как и моя расправа. Там, где вы и другие стрелки пускаете в дело изогнутый лук, я пользуюсь простой веревкой». Месяц давно уже скрылся, и на востоке занималась заря. Первые ее лучи отражались в гладкой поверхности небольшого озера, по берегу которого теперь пролегала дорога. Это озеро лежало посреди широкой равнины, кое-где усеянной отдельными деревьями и небольшими рощами, которые теперь выступали все яснее. Квентин взглянул на человека, ехавшего с ним рядом, и под широкими полями, надвинутой на глаза шляпы, вроде сомбреро испанских крестьян, узнал веселую физиономию того самого Петит Андре, чьи пальцы вместе с пальцами его угрюмого товарища Туаза Шеля еще недавно так деятельно работали вокруг его шеи. Повинуясь невольному отвращению, смешанному со страхом, в Шотландии на палача смотрят почти с суеверным ужасом, а недавнее приключение Квентина не могло уменьшить в нем это чувство, Дорвард инстинктивно повернул направо и пришпорил своего коня, так что в один миг очутился в нескольких шагах от своего спутника. «Ого-го!» — воскликнул Петит Андре. «Клянусь Богородицей, наш юный воин не позабыл старого знакомого. Надеюсь, вы не сердитесь на меня, мой друг?» «Что делать? Каждый зарабатывает свой хлеб, как умеет. Никому еще не приходилось стыдиться, что он побывал в моих руках, потому что я не хуже другого умею повесить живой плод на мертвое дерево. При том же Господь наградил меня веселым нравом. Я мог бы рассказать вам о таких славных шутках, которые я отмачивал уже стоя на лестнице, что, верите ли, мне поневоле приходилось торопиться заканчивать свое дело из страха, как бы мои дружки не поумирали со смеху и не опозорили моего искусства». С этими словами он подогнал своего коня, собираясь снова подъехать к шотландцу. «Полно, полно, господин Стрелок», — продолжал он свою болтовню, — «не будем ссориться. Что до меня, так я, право, никогда не сержусь, а делаю свое дело с легким сердцем, без злобы, и никогда не питаю большей любви к человеку, как в то время, когда надеваю ему на шею шнурочек, который делает из него рыцаря ордена святого висельника, как наш достойный капеллан называет святого покровителя нашей стражи». «Прочь от меня, негодяй!» — закричал Квентин, заметив, что исполнитель закона хочет подъехать к нему. «Прочь! Или я научу тебя сохранять расстояние, которое должно отделять благородного человека от такого мерзавца, как ты?» «Вишь ты, какой горячий!» — проговорил палач. «Скажи вы еще честного человека, так тут была бы хоть крупица правды, а с благородным-то мне приходится ежедневно иметь дело так же близко, как недавно с вашей милостью. Ну да уж бог с вами, оставайтесь одни, коли хотите. Я думал было распить с вами бутылочку Авернского, чтобы залить нашу старую размолвку, но вы пренебрегаете моей любезностью. Ладно уж, сердитесь, коли хотите. Я никогда не ссорюсь со своими дружками, веселыми прыгунчиками, как называет Жак-мясник своих ягняток. Словом, с теми, у кого, как у вашей милости, написано на лбу «петля». Нет-нет, как бы они ни обращались со мной, я всегда готов оказать им услугу. Когда вам придется опять попасть в мои руки, вы сами увидите, что Петит Андре умеет прощать обиды». С этими словами Лукаво подмигнув Дорварду и прищелкнув языком, словно он подгонял ленивую лошадь, Петит Андре отъехал на противоположную сторону дороги, предоставив юноше с его шотландским гонором переваривать эти грубые остроты. У Квентина чесались руки от желания обломать обока этого негодяя древко своего копья, но он обуздал свой гнев, вспомнив, что схватка с таким проходимцем никогда и никому не может принести чести, а при настоящих обстоятельствах будет прямым нарушением его обязанностей и может повести к самым гибельным последствиям. И так он молча проглотил неуместные и наглые насмешки господина Петит-Андре и молил Бога об одном, чтобы они не достигли ушей прекрасной графини, так как едва ли они произвели бы на нее выгодное для ее телохранителя впечатление. Вскоре мысли его были прерваны криками дам. — Посмотрите, Квентин, обернитесь назад. Ради Бога, спасайтесь и спасите нас. За нами погоня. Квентин поспешно обернулся и действительно увидел, что за ними скакали два вооруженных всадника, и притом так быстро, что скоро должны были их нагнать. «Верно, эта стража Приво делает свой объезд по лесу», — сказал он. «Посмотри», — обратился он к палачу, — «не узнаешь ли ты, кто эти люди?» Петит Андре повиновался. Внимательно поглядев на всадников, он насмешливо изогнулся в седле и ответил: «Это не ваши и не мои товарищи, ваша милость, ни стрелки и ни стража Приво. Мне кажется, я вижу на них шлемы с опущенными забралами и нашейниками. И кто только выдумал эти нашейники, черт бы их побрал, такая с ними возня, пока их расстегнешь». «Поезжайте вперед, прекрасные дамы», — сказал Квентин, не обращая внимания на слова палача. «Не слишком скоро, чтобы это не было похоже на бегство, но все-таки постарайтесь воспользоваться временем, пока я задержу здесь этих людей». Графиня Изабелла взглянула на проводника и шепнула что-то тетке, которая сказала Дорварду: «Мы так верим вам, господин стрелок, что готовы лучше подвергнуться опасности в вашем обществе, чем ехать вперед с человеком, у которого такая подозрительная наружность». «Как вам угодно, графиня», — ответил Дорвард. «Притом их только двое, и будь они даже рыцари, как это, по-видимому, доказывает их вооружение, они увидят, если только едут с дурным умыслом, как шотландец исполняет свой долг в присутствии тех, кого он обязан защищать. Кто из вас, — добавил он, обращаясь к своим солдатам, — хочет быть моим товарищем и готов скрестить копья с одним из этих молодцов?» Двое из солдат, видимо, колебались, но третий, Бертран Гюйо, поклялся, что, будь то хоть рыцари круглого стола короля Артура, он готов с ними сразиться за честь Гасконии. Король Артур — герой многочисленных романов о рыцарях круглого стола. Эти романы объединены в старинной французской литературе в так называемый бретонский цикл романов. Созданные в XII веке, они стали очень популярны во всей Западной Европе и породили большое количество подражаний. Тем временем два всадника, которые действительно оказались рыцарями, нагнали арьергард кавалькады, состоявшей из Квентина и подъехавшего к нему храброго гасконца. Оба рыцаря были в полном вооружении, из блестящей полированной стали, без всяких девизов, по которым их можно было бы узнать. Один из них, подъехав, крикнул Квентину: «Дорогу! Дорогу, господин стрелок! Мы хотим освободить вас от обязанностей, которые выше вашего звания и положения. Предоставьте этих дам нашему попечению. Мы защитим их не хуже вас, могу вас уверить, тем более что под вашей охраной они почти пленницы». «В ответ на ваше требование, господина рыцарь, — проговорил Квентин, — скажу вам, во-первых, что я исполняю приказания моего государя, а во-вторых, что, как немало я этого достоин, дамы сами желают оставаться под моим покровительством». «Прочь, бездельник! — прокричал тот же всадник. — Уж не хочешь ли ты, бездомный бродяга, сопротивляться двум воинам, посвященным в рыцарский сан?» «Вы угадали, господин рыцарь, — ответил Дорвард. — Я действительно намерен сопротивляться вашему дерзкому, беззаконному нападению. и если между вашим и моим званием есть какая-нибудь разница, что мне еще пока неизвестно, то ваша грубость ее уничтожила. Обнажайте мечи или освободите место для боя, если хотите сразиться на копьях». Пока рыцари поворачивали своих коней и отъезжали назад на требуемое для боя расстояние, то есть ярдов на 150, Квентин пригнулся к луке и взглянул на дам, как бы прося их ободрить его взглядом. Они махнули ему платками. Тем временем его противники отъехали на нужное расстояние и остановились. Крикнув гасконцу, чтобы он не робел, Дорвард пришпорил коня, и в следующую минуту четыре всадника сшиблись на всем скаку посреди только что разделявшей их лужайки. Стычка оказалась гибельной для бедного гасконца. Противник, метивший в его незащищенное забралом лицо, попал ему в глаз, копье пробило мозг, и бедняга упал с лошади мертвой. Зато Квентин, которому грозила та же опасность, так быстро увернулся в сторону, что вражеское копье, пройдя поверх плеча, только слегка отцарапало ему щеку, между тем, как его собственная пика с такой силой ударила противника в грудь, что сбросила его с лошади. В один миг Квентин был на земле и кинулся к поверженному врагу, чтобы снять с него шлем. Но тут другой рыцарь, который до сих пор молчал, опередил его и, загородив своего друга, лежащего без чувств, воскликнул: «Именем Бога и святого Мартина заклинаю тебя, приятель, садись на коня и уезжай со своими спутницами. Черт возьми, они уж и так натворили нынче слишком много бед». «С вашего позволения, господин рыцарь, — ответил Дорвард, которого рассердил угрожающий тон этого требования, — я сперва посмотрю, с кем имел дело, чтобы знать, кто должен мне ответить за смерть моего товарища». — «Ну, этого ты никогда не узнаешь, — сказал рыцарь. — Ступай, ступай себе с миром, друг любезный. Глупо было с нашей стороны путаться в это дело, но мы довольно наказаны, ибо ни своей собственной жизнью, ни жизнью всех твоих товарищей тебе не искупить того зла, которое ты наделал». — «А, вот ты как! — воскликнул он, видя, что Дорвард обнажил свой меч. — Так вот же тебе, получай! С этими словами он нанес по шлему шотландца такой страшный удар мечом, о каких Квентину, хотя он вырос в стране, где добрые удары были не редкость, приходилось читать только в романах. Вражеский меч обрушился на него, как гром, отбил поднятое им в свою защиту оружие и рассек пополам его шлем, но лишь слегка задел его волосы, не причинив ему никакого вреда. Оглушенный Дорвард упал на одно колено и с минуту оставался в полной власти противника. Но из сострадания ли к его молодости, из уважения ли к его храбрости или просто из великодушия, не желая нападать на беспомощного врага, рыцарь не воспользовался преимуществом своего положения и не нанес второго удара. Между тем Дорвард, опомнившись, вскочил на ноги и напал на противника со всей энергией человека, решившегося победить или умереть, и со всем хладнокровием, необходимым для такого серьезного боя. Решившись не подвергать себя больше таким ударам, какой он только что получил, Дорвард пустил в ход всю свою ловкость, пользуясь своим сравнительно легким вооружением. Он нападал на противника со всех сторон, нанося ему такие быстрые и неожиданные удары, что рыцарю в его тяжелых латах стоило большого труда их отражать. Напрасно великодушный противник Квентина кричал ему, что теперь им нет больше причины сражаться, и что он не хочет причинять ему вреда. Охваченный страстным желанием искупить позор своего поражения, Квентин ничего не слушал и продолжал нападать, угрожая врагу то лезвием, то острием своего меча и зорко следя за каждым его движением, ибо он убедился на опыте, что тот превосходил его силой и был готов отскочить назад или в сторону при новой попытке нанести ему сокрушающий удар. «Нет, кажется, сам черт вселился в этого упрямого дурака», — пробормотал рыцарь. «Видно, он не успокоится, пока не получит хорошего щелчка». Проговорив это, Он переменил тактику и, став в оборонительную позу, принялся отражать сыпавшиеся на него градом удары Квентина, не отвечая на них и выжидая минуту, когда усталость или неловкое движение юного воина дадут ему возможность покончить бой одним ударом. Вероятно, эта тактика увенчалась бы полным успехом, но судьба судила иначе. Поединок был в самом разгаре, когда вдали показалась кучка всадников, кричавших: «Остановитесь! Именем короля!» Оба противника разом опустили оружие, и Квентин увидел, что во главе отряда ехал его начальник, лорд Кроуфорд. С ним был и Тристан-отшельник с двумя-тремя солдатами своей стражи. Всех всадников было около 20 человек.